Подрезанные крылья. Давид вышел во двор. Вечерело. Все вокруг было окутано стылой белесой дымкой. На чистом небе мерцали ранние звезды. В глубине двора, где громоздилась ледяная горка, гомонили дети. Давида потянуло туда. «Дядя Давид!» — бросился к нему Гайоз, соседский мальчуган лет 6-7, сын Парнаоза Браташвили. «Папа принес мне новые санки». «Что ты говоришь?» — с напускным удивлением воскликнул Давид, подхватив карапуза на руки. «А вот они!» — Давид усадил малыша и повез на горку. «А где твой отец?» «Он там!» — махнул Гайоз. На горке Давид развернул санки, вручил малышу поводья, подтолкнул, и санки птицей понеслись по ледяному склону. «Он вас издалека приметил, и тут же помчался навстречу», — подошел Парнаоз, протягивая Давиду руку. «Он вас очень любит. Замечательный парень». Давид проводил взглядом летящие санки и, убедившись, что Гайоз благополучно докатил вниз, спросил: «Что нового, Ботано Парнаоз?» Парнаоз был одним из секретарей царя и раньше других узнавал дворцовые новости. «Ничего особенного. Единственное, что у всех на устах, так это ваша недавняя победа на состязании стихотворцев. Сам государь остался очень доволен. А царевич Бакар просто не нахвалится вами и вашим талантом». Давид отвел глаза. Не привык он к похвале. «Да, еще между Тетия Орбелиани и царевичем Вахушти произошел разлад». Эта неожиданная весть поразила Давида. Тетия, он же Дмитрий Орбелиани, был одним из тех приближенных тавадов, кто в самые тяжкие дни оставался приверженным царю Вахтангу. И все царское семейство воздавало ему должное. Было чему удивляться. «Разлад, говорите? Вы, должно быть, знаете об Иесе, старшем брате царя». Вопросом на вопрос ответил Парнаоз, краешком глаза, наблюдая за сыном. «Вот, послушайте». Он достал из широкого кармана шубы новую книгу царевича Вахушти, отыскал нужное место и прочитал. «Иесе, распутный, блудливый, греховодничал с малолетними и недостойными, однако взору благочестивым представал. Совратил жену дяди матери своей, самого Кайхосро Амириджиби, племянницу бабушки своей, дочь Эраста, и взял в жены ее». «Ну, всему свету известно, что это так и было», — развел руками Давид. «Все мы очевидцы тому». «Да, ваша правда», — согласился Парнаоз и продолжил. «Облечен был католикосом и епископами, но ослушался их, говоря: „Я магометанин, и вера моя позволяет мне“». «А вот что ты тебе приписал у этого места: „Дивлюсь разумению твоему, живописующий сие и неправедно посрамляющий дядю своего, ибо сам изволишь говорить, что был он в веру магометанскую обращен, а какой магометанин признает родней племянницу бабушки и жену дяди матери, бывшую супругу 90-летнего Амираджиби, молодицу 14 лет, читающий да рассудит“». Парнаоз спрятал книгу и обратился вслух. Мнение Давида было ему явно не безразлично. Я прочитал эту книгу Бетоно Парнаус. И должен сказать, мне очень пришли по нраву глубокие знания нашей истории, беспристрастность автора. Да-да, очень, твердо повторил он. Царевич Вахушти делает благородное дело тем, что сберегает для потомков весьма значительные события нашей жизни. Парнаус закивал головой в знак полного согласия. А Тетия, на мой взгляд, наплел вздору. Ну, неужто магометанство — суть сплошное бесстыдство и непотребность? Разве у человека, выросшего в грузинской семье, не должно хватить совести, чтобы отличить своего от чужого? Не скрыл возмущения Давид. Я тоже так думаю, князь. И не только я. Вся свита такого же мнения. А как отнесся ко всему этому царевич? Хотел принародно отругать Тетию, на чем свет стоит, но государь и царевич Бакар не позволили. Давид задумался. Правильно сделали. То не вина, а беда наша, что иные из наших соотечественников изменяют вере и обычаям предков. Свара ничего, кроме вреда, не принесет, Бетоно Парнаус. Да, что верно, то верно. Но знаете, Тетия среди своих проговорился, что где Вахушти, крестьянское отродье, и потому такой желчный. Если это станет известно царю, он ему язык вырвет. Парнаус промолчал и, увидев карабкающегося на горку сына, зашагал к нему. Неужто и этот просвещенный человек разделяет суждения Тетии и его приспешников? Засомневавшись, вдруг подумал Давид. Он долго стоял неподвижно, пока Парнаус, направляясь с сыном домой, не окликнул его. «Домой не собираетесь, князь?» «Нет, нет, я еще погуляю немного», — ответил Давид. После этого он дня три ходил сам не свой. Одна мысль сверлила его, терзала, мучила, не давала ни сна, ни покоя. Неужели и здесь, в свите царя Вахтанга, есть люди, фарисейски относящиеся к государю и его семейству? Это же равносильно предательству Отечества. А щадить предателей никак нельзя. Можно смилостивиться над врагом, но пожалеть изменника — неискупимый грех. Чего стоит жизнь человеческая, если не служит правде? Царевич Вахушти описал в своей книге то, что видел сам, либо узнал от очевидцев. Он подлинный служитель истины. Человек честный и совестливый никогда не убоится правды, ибо страх в этом случае питается не иначе, как бесчестием. И когда желание выговориться, сказать все, что накипело на душе, стало неодолимым, Давид сел за стол и вывел на чистом листе бумаги: «Возмездие Божие за грехи людей». Увенчанные благозвучными рифмами строки рождались, казалось, сами собой. Но над тем местом, где посрамлялось зло и бесчестие, он бился долго и успокоился лишь после того, как написал: «Кто не хочет осуждения, должен злу сопротивляться, на себя взглянуть полезней, чем в чужом белье копаться. Грех тому, кто над невинным начинает издеваться. Порицать злодеев нужно, добрых нечего касаться». Дверь открылась, и на пороге появился Сахал Тухуцеси. «Пожалуйте, Бетоно Кирион», — преодолевая досаду, проговорил Давид. Сахал Тухуцеси ничего дурного не сделал ему. Напротив, оказал немалую услугу, но только поздний приход не доставил Давиду удовольствия. Сахал-Тухуцеси вошел в комнату, снял шубу, не дожидаясь приглашения, сел. «Я по делу». «Слушаю вас». Вид у него, как всегда, был сосредоточенный и глубокомысленный. Давид не мог понять, та суровая складка на челе дана ему от природы, или носит он ее как маску. Так или иначе, но лучившаяся в глазах теплинка слегка сглаживала суровое выражение лица. И это было единственным, что не позволяло Давиду изгнать Сахал-Тухуцеси из своего сердца. «Скажи-ка, у твоего отца есть брат?» — спросил Сахал-Тухуцеси, посмотрев Давиду прямо в глаза. «Нет, сейчас зрачки Кириона не светились теплом. В них застыл холод». «Да, есть», — растерянно ответил Давид, удивленный неожиданным вопросом. «Один?» Также холодно поинтересовался Сахал-Тухуцеси. «Да, их было четверо братьев. Двое погибли в Задавельской битве». «Боже, спаси их души», — проговорил Сахал-Тухуцеси. «Как его зовут?» «Кого? Моего дядю?» — поднял брови Давид, теряясь в догадках, зачем Кириону понадобилось имя дяди. «Да-да, брата твоего отца». «Мераб?» И безотчетно добавил: «Мераб Гурамишвили». Сахал-Тухуцеси встал. «Собирайся. Пойдем». «Куда?» — оторопел Давид. «Дядя твой пожаловал из Грузии. Повидаешься с ним?» Кирион снял с вешалки шубу и направился было к выходу, но, видя, что Давид не двигается с места, остановился. «Не понял, что ли?» Грубовато спросил он и по обыкновению запустил пальцы в седеющую бороду. В глазах у Сахал-Тухуцеси неожиданно промелькнула теплая искорка, а губы шевельнулись в улыбке. «Дядя Мераб, откуда? Какими судьбами?» Уже по дороге думал Давид, готовя себя к нежданной встрече. Тогда, 6 лет назад, дядя Мераб отказался ехать в Россию, не хотел бросать брата одного. И все это время он вместе с отцом Давида, Георгием и несколькими другими верными царю Вахтангу Тавадами, оставшимися в Картли, не выпускал сабли из рук. Оторванные от родных мест, измученные вероломством врага, они под конец укрылись в Арагвском ущелье. И вот теперь... До дворца было 20 минут ходу, но Давиду показалось, что идут они слишком долго. В дальнем углу дворцового сада находился небольшой постоялый двор. К нему и направился Сахал-Тухуцеси. «Входи!» Распахнул он двери. Давид вошел и обомлел. За столом сидел обросший щетиной, тощий, изможденный дядя Мераб. «Давид, сынок!» — вскрикнул дядя, попытался встать, но не смог и протянул к племяннику дрожащие руки. Давид бросился к нему, обнял, прижал к груди. «Дядя Мераб, как ты оказался тут? Какое лихо тебя привело сюда?» сдерживая слезы и крепче обнимая истаявшего кожи до кости дядю, безотчетно спрашивал Давид. «Садись, садись, сынок, все расскажу». Давид присел рядом. Мираб положил ему руку на плечи и выдохнул. «О, слава Всевышнему, что жив ты и здоров! Мы так и не смогли напасть на твой след, что только не предпринимали, и все напрасно. Дважды посылали надежных людей в Дагестан, но вызнать ничего не удалось. Кто-то пустил слух, будто тебя на невольничьем рынке продали. Я уж не думал, не гадал, свидеться с тобой. Продать-то хотели. Бежал. Молодец. Намучился, наверное. Рассказывай, как было. После, дядя. Лучше ты расскажи, как там наши. Мираб отвел глаза. Плохо. Со всех сторон теснят нас. Не дают передышки. С востока персы наседают. С запада османы. С севера лезгинские князья покоя не дают. А среди своих вражда, измена. Брат брата не щадит. Извелась страна. Гибнет на глазах. А где отец и мать? У Давида дрогнул голос. В лесах обитают. После поражения на Задавеле мы никак опомниться не можем. Повсюду супостаты хозяйничают. Все гнезда наши разорены и опустошены. А я вот сюда приехал. Не хотел, да отец твой настоял, говорит, поезжай к Датуне. Присмотришь, говорит, за ним. А какой от меня прок? Ни сил, ни здоровья не осталось. Да ты, наверное, болен. Давид приложил ладонь ко лбу дяди. Жар у тебя. Последняя рана еще не зажила. Ой, посмотри, что-то слишком уж болит. Мираб расстегнул рубаху, оголил тело. Давид едва не ахнул. Во всю лопатку тянулся красный с белыми пятнами рубец от сабли. Как же ты один отправился с такой раной? «Путь-то не ближний!» — упрекнул Давид дядю, бережно застегивая ему рубаху. «Мы вдвоем были. С Иотамом Оторошвили. Но дорога ему оказалась не под силу. Он в Салаге остался, у родни. А что ты про мои кони спрашиваешь?» У Давида гулко застучало сердце. «Вот, весточка от нее!» Мираб протянул Давиду письмо. «Давиду Георгиевичу Гурамишвили в свете царя Картли его высочества Вахтанга VI, находящемуся, от благоговейно возносящей молитву за него Маяко Гараканидзе», прочитал Давид, и, чувствуя, как подкашиваются ноги, опустился на скамью. «От Маяко! Маяко!» Беззвучно шептал он и долго смотрел на раскрытое письмо невидящими глазами, пока снова не стал различать старательно выведенные буквы. «Давид, солнце мое ясное и образ животворящий, проклинаю тот день, когда на нас обрушилось великое несчастье, и благословляю Всевышнего, что спас тебя. Вера в то, что тебе не грозит никакая беда, наполняет мое сердце надеждой». Я с упоением думаю о том дне, когда мы сможем лицезреть друг друга. Я помню и вижу тебя таким же, как в тот роковой день, красивым, здоровым, нежным. Буквы расплылись. К горлу подступил горький комок. Давид закрыл глаза. В тот день он надел красный охалух и черную чоху. Примечание. Охалух и чоха, чоха, охалух. Грузинская национальная одежда. Ему предстояло сопровождать людей в соседнее селение. Это Майко решила, что на жатве другая одежда будет не к лицу. На пояс с серебряными бляшками Давид приладил длинный кинжал, рукоять и ножны которого были искусно чернены серебром. Когда он вышел во двор, слуги уже впрягли быков в арбу, сложили съестные припасы и негромко переговаривались в ожидании хозяина. Маяко стояла на балконе. Свежая, как утренняя зорька, она с нежностью и любовью смотрела на Давида. «Как спалось отцу?» — справился Давид о захворавшем тесте. «Сегодня ему лучше». «И спалось, — говорит, — хорошо». Маяко засияла такой безгранично ласковой и доверчивой улыбкой, что Давиду расхотелось ехать. Он стоял и зачарованно взирал на Маяко, словно уезжал далеко и надолго и хотел запомнить ее всю, до последней черточки. «Теперь, когда я вспоминаю твои глаза в то черное утро, мне кажется, что ты предчувствовал беду. Но почему очи твои были так нежны, бездонны, полны неудержимой ласки, а на челе твоем была неизъяснимая горечь? О чем ты сожалел в ту минуту?» «Нет, Давид ни о чем не сожалел. Просто он был счастлив, безмерно счастлив тем, что Маяко принадлежало ему. И, наверное, именно это отражалось у него на лице. Но Маяко увидела другое. Разве так легко понять, о чем думает самозабвенно влюбленный человек? Что творится у него на душе? Дорогой мой Датуна, твое письмо вознесло меня на седьмое небо. Я не чувствовала ног под собой. Радость так потрясла меня, что я едва выдержала. Боже мой, сколько ты пережил, сколько перенес. А слуг, что ты взял с собой, эти безбожники перебили на месте. Несчастные. Слуги распрягли быков и пустили их пастись, а сами расположились на взгорке передохнуть. После тряски по горной дороге Давиду захотелось освежиться. Он спустился вниз, где на дне неглубокой расщелины журчал ручеек. Прислонил ружье к стволу могучего дуба, снял пояс с кинжалом и закатал рукава чохи. Напали на него в тот момент, когда он зачерпнул в пригоршни ключевой воды и плеснул в разгоряченное лицо. «Хвала владыке, что ты на воле, в добром здравии. Со мной теперь ничего не станется. Датуна, отца у меня уже нет. Через 2 недели после твоего исчезновения распрощался он с этим бренным миром. Что поделаешь, видно, такова воля провидения. Мама хворает. Сперва по тебе горевала, а потом смерть отца совсем ее подкосила. Живется нам нелегко, кругом раздоры и вражда. Боже великий, когда все это кончится?» Давид стиснул зубы. Опять раздоры, опять вражда. Действительно, когда же все это кончится? Об остальном расскажет дядюшка Мираб. Я теперь спокойна, ибо вдвоем вы легче перенесете житейские невзгоды. Желанный мой, жду тебя, как солнышко, после долгого ненастья. Навеки вечное твоя Маяко, лето 1730-го, сентября 15-го дня. Давид встал, прошелся по комнате, забыв на какое-то время о дяде. Тяжелые думы овладели им. Отец у Маяко умер, мать болеет. Как нелегко ей приходится, как тяжко. И рядом нет никого, кто протянул бы руку помощи. Никого. Совершенно никого. Давид здесь, за 3-9 земель, не докричаться отсюда и не дозваться, а не то чтобы помочь и утешить. Единственная ее надежда и опора — он бессилен что-либо предпринять, хоть чем-то быть полезным любимому человеку. В глубине души Давид тешил себя надеждой, что как только Маяко узнает, где он находится, не мешкая отправится к нему. Теперь об этом нельзя было даже думать. Какая дочь бросит больную мать на произвол судьбы? Страшная усталость навалилась на плечи. Давид опустился на скамейку, снова раскрыл письмо. «Хвала владыке, что ты на воле и в добром здравии. Нет ли тут скрытого упрека? Вот, мол, ты вдали от врагов и наслаждаешься беспечальной жизнью, как у Христа за пазухой, а мне пропадать в гиене огненной. Нет, нет, нет, о ней даже подумать так, святотатство. Если бы Давид не знал, сколь чиста и невинна душа у Маяко, он еще мог бы предположить нечто подобное, но он знает ее и никогда не возьмет такой грех на душу. Она искренне счастлива тем, что Давид, наконец, объявился. Сомневаться в этом было бы непростительно, однако письмо повергло Давида в тоску и уныние. Кажется, между строк сквозит недовольство, что из плена я отправился не к ней, а сюда, в Москву. Обожгла его догадка. Может, Маяко права. Быть может, надо было, невзирая ни на что, мчаться домой, где ждала любимая женщина, где ждали родные, где, наконец, ждало Отечество. Может, все это святая истина. Но мог ли он решиться на такой шаг? Для этого у него не было ни сил, ни денег. Да что там деньги? Нечеловеческий страх снова попасть врагу в лапы овладел всем его существом настолько, что он даже помыслить не мог повернуть на восток. «Ну, что пишет Маяко?» — спросил дядя Мираб племянника, когда тот сложил письмо и медленно опустил его в карман. Давид пересказал содержание письма. «Как мне поступить, дядя Мираб? Что ты посоветуешь?» «Затрудняюсь что-либо советовать, Давид. Положение весьма тяжелое. У жены твоей умер отец, мать прикована к постели. Ну, что она может поделать?» «Не знаю», — пожал плечами Давид. «Видно, я должен решать». «А что ты можешь решить?» — мучительно улыбнулся Мираб. Давид промолчал и вопрошающе уставился на дядю. «Знаю, чего ты ждешь от меня», — проговорил он наконец. «Но вынужден разочаровать тебя». Давид промолчал и на этот раз не поняв, куда клонит дядя. «Не догадываешься, о чем речь?» Давид отрицательно покачал головой. «Маяко одна у матери». «Да, я это знаю. Она, конечно, не оставит больную мать». «Ну, разве это не так?» «Так, так. А значит...» С расстановкой добавил Мираб и развел руками. «Ты хочешь сказать, что Маяко не сможет приехать в Москву?» «О, разумеется...» Давид задумался. «Всерьез я на это и не рассчитывал. А что же ты решил?» «Возвращаться. Не буду же я тут всю жизнь торчать. Дядя Мираб», — проворчал Давид. «Должен ведь я когда-нибудь вернуться домой». «Да услышит тебя Господь, сынок», — безрадостно обронил Мираб. «Но пока об этом даже мечтать нельзя. Даже мечтать!» Давиду показалось, что дядя что-то утаивает от него. Вернее, не договаривает, не желая раздражаться и рассчитывая, что Давид все поймет сам. «Не тяни из меня душу, дядя Мираб», — не стерпел Давид. «Ладно, скажу, раз уж сам не догадываешься. Если из плена ты сразу же вернулся бы в Картли, то и тогда тебе снисхождения не было бы. А теперь, когда ты столько времени находишься в Москве, под крылышком царя Вахтанга, разве наши недруги пощадят тебя?» Мираб сжал кулаки, словно собирался схватиться с невидимым врагом. «Что же делать? Не спрашивай о том, чего я сам пока не знаю, сынок». Мираб разжал кулаки и положил подрагивающие руки на стол. «Знаю только, что скоро здесь будет третий Гурамишвили». «Кто?» — встрепенулся Давид. «Твой брат Кай Хосрау. Христофор». «Это правда?» — просиял Давид. «Он должен прибыть вместе со своим духовным отцом Иосифом Самебели. Каждый день страна наша недосчитывается верных сынов, так что ничего хорошего ждать не приходится». «Выходит, кто покинул родину, тот не сможет вернуться?» «Пока Вахтанг VI, либо кто-нибудь из его наследников не вернут себе престол, нам нельзя появляться в Картли». Давиду вспомнилось, что то же самое, почти слово в слово, сказал ему при первой встрече Сахал Тухуцеси Кирион. А Элисбар Арбелиани еще нынешним летом вернулся на родину. «И не один вернулся, а со своими приближенными?» «Знаю, знаю. Другие тоже уехали отсюда», — согласился Мираб. «Но будь уверен, многие из них остались в России. Кто в Астрахани, кто в Салаге, а кто в Кизляре. Вернуться в Картли решится только тот, кто продал душу дьяволу. Поверь мне, это так». Давид не проронил ни слова. Многое прояснилось, и хотя он не до конца принял на веру дядины слова, с тоской почувствовал, как гаснут порывы души, будто кто-то нежданно подрезал крылья, готовые к полету.